Здравствуйте. Немного нас собралось. Я председатель правления учреждения развивающих инициатив «Здоровое воспитание» Росбаш Аркадий. Мы занимаемся практическим внедрением здоровьесберегающих технологий в школы Беларуси. Значит, я тут уже присутствовал, предыдущие ораторы были, которые что-то говорили там про власть. Сразу хочу сказать, если не получается сотрудничество с властью, это проблема у вас. Значит, вы заходите туда как враждебный кабинет, или не очень-то и хотели, или еще что-то там. Значит, власть — это люди. К одному человеку приходишь, он загорается как свечка от твоих слов сразу, другому нужно час, а некоторым 4 года, грубо говоря. Но если у вас здравомыслящий проект, и вы хотите его ввести в систему государственного управления, это всегда получается. Вот, значит, проект, который сейчас, название выведено на экран, автор этого проекта присутствует здесь, кандидат педагогических наук Белорусской академии образования Вязгина Валентина Ивановна. Проект прописан отлично, сразу хочу сказать для присутствующих здесь россиян. Мы будем пытаться через союзное государство этот проект отработать год в Беларуси и вводить в Министерство просвещения Российской Федерации, и настойчивость, желание и возможность для этого есть. Небольшая предыстория. Предыстория в Беларуси началась где-то в 2015 году, когда мы привезли сюда Владимира Филипповича Базарного. Он прочитал курс лекций в Академии последипломного образования. Тогда же был заряжен проект, он назывался «Проект по эргономике». В нем участвовало 16 школ, некоторые из них продолжают до сих пор. Но без иголок в задницу со стороны общественников проекты идут плохо. Поэтому то, что затеваем мы не собираемся оставлять. Ну, как бы толкнули и ушли. Это не проходит. Проект нужно сопровождать, огонь в учителях, директорах школ поддерживать, в том числе и финансово. На что мы готовы. Значит, после того, как вот этот проект прошел, я вот хочу сказать честно, и я как бы остыл. Ну, как бы потихоньку как-то что-то ушло. Вот это либеральное ЛГБТшное засилье в Беларуси просто повергало в какую-то уныние и апатию. Потом случился август у нас 2020 года, когда вот эти там отморозки повыскакивали на улице, и им надо поставить памятник. Потому что если бы они не выскочили, то власть бы медным тазом и сидела бы на местах. Власть зашевелилась, стала слушать. Конечно, предложений всяких разных было много, 90% из них абсолютно бредовых, или это просто какие-то мероприятия. Но услышали и нас. Значит, я пришел на прием к министру образования Республики Беларусь. Они тогда ловили что-то, потому что, ну, Лукашенко сразу сказал, это косяк системы воспитания и образования, те, которые повыскакивали. Значит, и очень внимательно выслушивал. Но практические предложения. Я же пришел с практическими. Технологии Базарного не подразумевают пафоса какого-то. Это чистое внедрение, молоток, что называется, шуруповерт, и пошел крутить. Значит, Андрей Иванович Иванец, министр образования, очень внимательно выслушал, очень одобрительно отнесся. Есть нюанс. У Андрея Ивановича Иванца 5 детей. Самый старший тут вот первый класс заканчивает. То есть он прямо заинтересован в этих технологиях, что называется, кровно. Значит, дальше, так как мне нужно было получить, я не собирался ничего делать, не просто при молчаливом согласии, а если нету одобрения от власти, я не собирался ничего делать. Если нету одобрения власти, во мне косяк, я не сумел довести. Одобрение от Иванца получил. Мы пригласили присутствующего здесь Алексея Северякова в город Новополоцк, который подписался под проект. Он приехал дважды, трижды. Один раз, значит, он выступил перед педагогами. Второй раз перед родителями. А третий раз приехал с отверткой собирать парты. Вот, мы запустили класс. В Новополоцке в восторге от класса все. Единственное, чего там не было, параллельного образования. Потому что, ну, есть просто замечательный человек новополоцкий, Александр Лукашок, о нем уже здесь говорили, который профинансировал сам проект целиком. Значит, но так получилось, что он вдруг позвонил мне где-то в конце мая. Аркадий, все, давай внедрять. Ну и мы не успели просто развести, как говорится, агитацию, пропаганду, чтобы разделить девочек и мальчиков в разные классы. Поэтому там класс то есть Северяков хорошо оформляет классы, к нему есть другие вопросы, но поэтому по оформлению класса вопросов к нему нету. Значит, и вот этот год отработали. Министерство образования, Министерство здравоохранения втихую мониторили класс весь год. И именно по результатам работы этого класса и по моему очередному, 3 января я на голову министру образования свалился, он еще Новый год не успел отпраздновать, попросил помощи в написании проекта, еще попробую найти, кто напишет. Потому что, возможно, есть человек в образовании, который ищет тебя, но ты не знаешь, где искать его. Слава Богу, мы столкнулись с Валентиной Ивановной Вязгиной, которая, как бы, где вы до сих пор были? Получился прекрасный тандем, она написала проект. Сегодня она сообщила мне радостную новость. Проект в приказном порядке, то есть есть приказ министра образования, где одним из пунктов внедрять технологии базарного в начальной школе. Правильно говорю, Максимович? Это просто о самих технологиях. Да, понятно, понятно. Вот. Значит, что в Бресте, я сам брестянин, я провел, ну, как бы большую работу. Я пригласил того же Северякова. Кстати, Северяков вреднее меня, возможно, ну, вряд ли. Но, значит, по моей инициативе в Бресте было собрано порядка 150 человек. Это директора школ, замы по воспитанию. Они были загнаны директивным порядком в зал. Приди и все. И только так и надо, я хочу сказать. Потом уже, у вас там это министры образования по губерниям, да, в России, у нас это начальник управления образования мне сказала. Туда пришли абсолютные скептики в отношении всего того, о чем собирался говорить Северяков. Ушли все зажженные, то есть Северяков гад умеет. Настоятельно рекомендую, если кто-то захочет внедрять технологии базарного, как пропаганда и агитация, вызывать Северякова. Он сыпет школами, он сыпет технологиями, он сыпет фактами. Факты это или не факты значения не имеет, но это все в тему. И он это умеет. Значит, сейчас я вообще, что я здесь появился? У меня задача одна. Значит, по Бресту, допустим, я закрываю 2 школы, то есть 4 класса, вопросов нету. Ни по организации там нету. Минск, столица нашей Родины, нет никого. Не могу найти. Во-первых, директоров школ не смог найти. Валентина Ивановна помогла найти директоров школ. Захожу в школу, вот такая технология, мне директриса, где вы раньше были? Мы просто не можем найти друг друга. Вот когда говорят, что власти такие, власти всякие, учителя такие, власти всякие, пинком под зад выгоняете этого человека, это враг, враг народа. И учителя классные, и директора классные, и наука классная. Все есть в государстве, только умей с ним работать. Это не будет быстро, это не мероприятие, когда пришел, поорал на трибуне и пошел домой под флагом «я поорал». А где твои практические выходы? Где что после тебя случилось в жизни? Ничего не случилось. Значит, ты просто отнял у людей время, не более того. Значит, по Минску не могу найти. Поэтому я просто надеюсь, ну, здесь аудитория небольшая, но меня снимают. А вот то, что снимают, я знаю, что у нас есть способы развести по Беларуси максимально. Значит, мы заключили фонд с фондом Талая, с вашим питомцем, заключили договор. Осталось, да? Значит, заключили договор, и он на своем счету специальном, который привязан именно к внедрению проекта, будет аккумулировать средства, которые перечислят. На 6 школ, которые мы заряжаем, средства мы нашли. По Бресту я нашел средства, по Минску. По Минску есть деньги, нет людей, которые это сделают. Вот это вообще, я не знаю, ты проговорил там про нормативную лексику. Ну, считайте, что она сейчас участвует. Я не буду говорить, все понимают. Что-то такое, да. Вот, нету людей, которые найдут этого директора. значит, возьму в конце концов шуруповерт, прикрутят. Мне же не вызывать из России целого Северякова. Ну, слушайте, у него Россия необъятная. Мы тут что, не можем прикрутить? А не можем, получается. Вот, поэтому я, наверное, как бы на этом закончу. Мне главное, чтобы эта презентация попала на видео. Да, будет она там. А, ну да, полистай, что туда вошло, кстати говоря. Все, что вошло, кстати, вошли и киноуроки. Но я сразу хочу сказать, что киноуроки надо выбирать очень выборочно, потому что параллельное раздельное образование мальчиков и часть киноуроков несовместны, несовместимы. Там есть киноуроки, где девочка организует пространство вокруг себя, в том числе вовлекает и тупых мальчиков. Я глубоко убежден, что любое воспитание лидерских качеств у девочек несовместимо с семьей и деторождением. Это мое глубокое убеждение. Космонавтки и так получится. Просто по природе женской. И она, какая-то часть девочек все равно выделится, плюнет на семью и детей и пойдет, полетит в космос. Ну и слава богу. Нужны полеты в космос женщин? Да, конечно, нужны. Не надо ориентировать всех девочек на полеты в космос. Вот о чем речь. Значит, пролесни, тут с этим как бы все понятно. Значит, вот это через ЕРИП, если как бы деньги, какие-то средства кто-то захочет перечислить, можно через ЕРИП, можно вон ту хреновину, которую я не знаю, как называется, и можно еще раз. Да, еще один, да, ну там последний будет. Да, или вот просто, если там юридическое лицо захочет перечислить, вот через это. Я не буду ни объяснять, ни зачем технологии нужны, ну, тут же грамотные люди сидят. Поэтому все, это все на Северякова, он умеет объяснять. А я, дайте денег и дайте людей. Вот все. Спасибо. Я уложился? Да. Я думаю, что без таких людей, как Аркадий, вот, просто людей очень много в науке, я тоже из этой как бы сферы и из образования, очень много благопристойных, благонамеренных, благопрекрасных людей, которые, к сожалению, не имеют жизненных сил для того, чтобы что-то двигать. Они такие все благопрекрасные, они собираются, воспитывают друг дружку. Но движухи нету. Движухи нету. И потому что если бы не было бы Аркадия, вот, наверное, здесь тоже. Хорошо, что мы с Кириллом давно знакомы, как бы. Я что хочу сказать. Я вот это вот Кирилл вчера в своем выступлении сказал там. Значит, планы на какое-то благообразное будущее. Вот Кирилл правильно спрашивает. Ребята, а вы с кем его это будущее строить будете? Пройдитесь по улице, посмотрите, вы с этим будете строить. Вот этот чувак на самокате, который с банкой кофе на самокате катится в офис кому-то что-то втюхать, это с ним вы будете строить вот это будущее, которое здесь описано. Поэтому, как бы, ну вот, нормативно ли? Вопросы к Аркадию есть? У нас есть 5 минут, бегу по. Во всех злачных местах. Я извиняюсь, а вы в Боесте разделили мальчиков и девочек? В Боесте, вы сказали, у вас будет несколько классов. Падает. Ну, условия, я говорю. Хотите в такой класс? Девочки сюда, мальчики сюда. Это первое. Второе. Надо брать школу, где первых классов много набирается. Понимаете? Тогда вероятность попадания, что родители, ну, наберется количество родителей, которые пойдут в эти классы, ну, достаточно высокая. И мы договорились с руководителем проекта, что в эти классы будет только 24 человека. То есть, если у тебя набирается 6 классов, грубо говоря, в школе, да, то ты родителей на эти два класса набираешь. По опыту Луганска скажу, На следующий год те, которые орали нельзя, нельзя, идут, а как в этот класс попасть? Которые в смешанных остаются учиться, а как в этот класс попасть? Они как. Только на второй год оставляйте, на следующий год. С сентября запускаем. У меня уже сомнений по Бресту нет вообще никаких. Доложу. Значит, кто должен агитировать родителей? Не Северяков и не Розбаш. Директор школы. Директор школы, зам по воспитанию. Моя задача зарядить директора школы. Для этого в брифинге провели, там интересная история была в Луганске. Там вот это все поклонник Базарного, друг Базарного, Актай. Он азербайджанец. Он плохо говорит по-русски. И поэтому агитировать родителей он не мог. Он пошел другим путем. Он зарядил учителей, директоров. В Луганске было легче. Там люди уже вот этим, понимаете, событиями, там они всколыхнуты, и они готовы к каким-то переменам, в том числе и вот в этом плане. И в Луганске 8-й год вот будет, с 1 сентября 8-й год, и там две школы, и обе школы как бы в восторге от того, что они... Сейчас я секунду договорю. Вот этот луганский брифинг я выкладываю, всем директорам говорю, если хотите, чтобы мы эти классы сделали, брифинг просмотреть. По результату, школа, где всего 4 класса, Брестская, предварительный разговор с родителями, 26 за, 15 мальчиков, 11 девочек. Так что у меня сомнений по Бресту нет. Спасибо, Аркадий. Вопросик еще? Я, наверное, просто не сначала пропустила. По Минску скажите. Значит, по Минску. По Минску мата было много. Сказали, такой город большой, столица, а нету кристаллизаторов. То есть тот бы сказал бы, в моей школе будет эта система. Значит, начал бы это продвигать. По Минску. Валентина Ивановна порекомендовала мне школу. 49-ю. Я туда заехал. Директриса как будто ждала, когда я появлюсь в ее жизни. Она со всем списком, который там был только что на съемке, согласна, давным-давно ей ничего не надо рассказывать. И я же думаю, такая директор не одна. Ну где они, как мы? Поэтому в Минске, я думаю, что мы две школы найдем. Люди, которые будут это делать в Минске, ну, нету тех, которые непосредственно там, это же вы поймите, закупить фанеру на лазерный станок, тройля, 3 рубля, это 2-3 недели напряженной работы. Я правильно говорю, Алексей? Давайте это будет в вашей школе. Ваши дети учатся? Вот давайте это просто будет в вашей школе. Здесь координатор, человек, который будет искать людей, есть, я вам его дам. Петр Шапко, я могу сейчас сказать, может быть, вы его знаете. Все, поблагодарим Аркадия, потом еще аплодисменты.